9. Воскресное утро в Гренвилл-парке настало пока только для хозяйки дома и для прислуги. Домочадцы еще не проснулись. И Эмили в одиночестве сидела у приоткрытого окна, перед ней лежал дневник, в который она собиралась внести несколько записей о вчерашнем открытии больницы. Но сначала ей хотелось просто посидеть с чашечкой чая, лениво глядя в окно на мокрую лужайку, и решить, ехать ли в Торнвуд послушать викария Кастлтона или остаться дома. Леди Боффорд может поехать в церковь со своей подругой и взять с собой Лори, а лорд Гренвилл, если захочет, отправится вместе с ними. Эмили радовалась, что тетушка Розалин вернулась в Гренвилл-парк и привезла погостить свою подругу, миссис Рассел. Но теперь она снова редко видела своего супруга. Лорд Гренвилл принял леди Боффорд весьма радушно, но избегал ее общества после того, как тетка жены прямо спросила его, когда у Лоренса появится брат или сестра. Эмили не могла не позлорадствовать по этому поводу. Сама она уже намекала Уильяму, что мечтает о дочери. Но он старался избегать подобных разговоров. Все ее попытки сблизиться с мужем, казалось, только отпугивали его. И некоторое время они встречались лишь за обедом или когда в доме были гости. Проходило несколько дней или даже недель, и их отношения снова возвращались в обычное русло. Они вновь становились приятелями, а порой даже единомышленниками или компаньонами, если от них требовались какие-то совместные действия. Но не более того. И Эмили постепенно приучала себя к мысли, что никогда не достигнет большего. Нужно радоваться тому, что у нее есть, и не пытаться построить любовь из дружеской привязанности, что питал к ней Уильям. Тетушка Розалин много говорила с племянницей о ее браке, но даже эта дама со своим опытом не знала, что посоветовать Эмили. Оставить все как есть — не то, что выбрала бы сама леди Боффорд, уверенная, что непременно нужно действовать, не сожалея наперед о последствиях. Только вот что делать с человеком, влюбленным в память о своей умершей жене? «Твой муж слишком заигрался в безутешного вдовца», — возмущалась тетя Розалин в первые недели своего пребывания в Гренвилл-парке. «Скажу ему, что Луиза до свадьбы с ним любила другого мужчину, и оскорбленное самолюбие тотчас вычеркнет твою сестру из его сердца. Или я сделаю это сама». Эмили стоило большого труда уговорить тетушку молчать. Ей не хотелось раскрывать тайну сестры, которую та доверила лишь леди Боффорд и своей матери. Уильяму лучше ничего не знать. Это известие повлияет на его душевное состояние и может вовсе испортить его характер. «Да еще ведь есть леди Пламсбери». Если моему мужу станет известна правдивая история его женитьбы на Луизе, он рассорится со своей бабкой, и кто знает, что она тогда натворит. Если б я только могла не думать о бедном старом мистере Расселе. Но теперь, когда его вдова гостит в моем доме и часто говорит о нем, я не могу избавиться от этих мыслей. Молодая женщина пролистала свой дневник назад, пока не дошла до записей о событиях минувшего февраля. В те дни леди Боффорд впервые появилась в Гренвилл-парке и после того, как наговорилась вдоволь со своей племянницей, стала выезжать вместе с ней в гости. Во время одной такой поездки тетушка Розалин и вспомнила о Расселах. «Вчера случилось кое-что». «Небольшой эпизод, из-за которого я так плохо спала прошлой ночью. Признаться, я напугана и обеспокоена, а еще я сержусь на себя за то, что в который уже раз позволяю себе поддаться фантазиям. Я не могу стоять перед искушением увидеть в коротком разговоре признаки преступных замыслов, уже осуществленных или еще только готовящихся. Откуда во мне эта тяга?» На этом пути я перенесла уже столько разочарований. совершила несколько ошибок, но ведь я бывала и права. Я не хотела верить в дурные наклонности Филиппа Рис-Джонса, и он оказался невиновен. Уж тем более я не могла согласиться с тем, что убийцей может оказаться Ричард Сомерсвиль. И так оно и было на самом деле. Будь я мужчиной, я могла бы служить в полиции. Пишу это и смеюсь над собой. Разве я чем-то похожа на суперинтенданта Милза? Он, конечно, не самый умный и наблюдательный мужчина из тех, с кем мне доводилось встречаться, но он не поддается соблазну верить домыслам или следовать за своей фантазией. Скорее всего, потому что он начисто лишен ее. Ох, я опять оправдываю себя. Достаточно перечитать некоторые страницы моего дневника, чтобы понять, как часто я спорю сама с собой и также часто проигрываю. Раз я заведомо знаю, что окажусь в проигрыше, я могу позволить себе снова увлечься этой игрой ради самой игры. Для этого мне придется в третий раз, нет, даже в четвертый раз, вернуться к печальной истории о трех погибших горничных и снова пересмотреть свой взгляд на причины их гибели. Тогда, полтора года назад, я некоторое время считала, что между этими трагедиями есть связь, что моей Фанни, как и горничным моих подруг, была известна некая тайна, стоившая им жизни. Сколько я не пыталась думать об этом, никаких идей о том, что это за тайна, так и не пришло мне в голову. Я даже говорила с единственной оставшейся в живых горничной моей подруги Джейн. Но Энн, слишком занятая собственными таинственными делами, ничего не смогла мне сообщить. Когда же погибла и Энн, и тайна ее смерти была быстро раскрыта Милзом, мне оставалось только усмирить свои фантазии и решительно отречься от них в пользу здравого смысла. Постепенно эта история могла бы забыться, если бы моя легкомысленная подруга Дафна, сама того не желая, не вернула меня к переживаниям тех дней. Ее привычка наряжаться в платье горничной, чтобы проникнуть в комнату своего тогдашнего любовника Ричарда, однажды едва не стоила ей репутации. Я уже описывала в своем дневнике ее рассказ, и мне достаточно перечитать его, чтобы все вспомнить. Даффи случайно оказалась в кабинете, а по соседству в библиотеке беседовали двое моих гостей, мужчина и женщина. Мы так и не знаем, кто это был, но мужчина чуть было не обнаружил горничную, и Даффи чудом удалось сбежать. Она говорила об этом со смехом, но позже я подумала. «Что, если это из-за нее погибли наши помощницы?» Те двое могли говорить о чем-то столь таинственном и важном, что любой, кто их подслушивал, рисковал своей жизнью. Мужчина не узнал миссис Пейтон и мог принять ее за одну из горничных, находившихся в доме во время моего бала, и убить их всех, чтобы заставить замолчать. Это кажется невероятным. Но я уже сталкивалась с жестокостью, которую способны проявлять люди, желающие сохранить свои секреты. Увы, сразу мне не удалось добиться от Даффи подтверждения своим домыслам. Она припомнила только, что женщина была сильно обеспокоена, и то и дело повышала голос. Никаких намеков, никаких догадок о том, кто из гостей был тогда в библиотеке. Я так бы и оставила эти мысли в дальнем углу своей комнаты, если бы при встрече с моей тетей Дафна не вспомнила кое-что. Совсем немного, лишь одно имя, но и это показалось мне очень серьезным, настолько, что я почти не спала, раздумывая, как мне теперь поступить. Мистер Рассел, умерший почти 5 лет назад после того, как съел слишком много грибного соуса, его неприятный алчный сын, не позволяющий матери устраивать приемы для друзей, и леди Пламсбери. Прошло почти 5 лет. Но я хорошо помню, как злилась бабка Уильяма на старого мистера Рассела, отказывающегося продать ей земли выше по реке, кажется. Там была еще мельница, какие-то фермы и чуть дальше развалины римских построек и заброшенный серебряный рудник. Старуха хотела получить эти владения. Кто-то сказал ей, что в руднике все еще можно добывать серебро, а если снести мельницу, фермерам придется ездить на вторую, расположенную ниже, на земле леди Пламсбери. Уильям уже давно махнул рукой на болезненную страсть, которую испытывает его бабушка к расширению своих владений. Она как будто хочет создать свое собственное графство. Никто из наших знакомых тоже не был удивлен теми проклятиями, которые сыпались на голову мистера Рассела, не видевшего причины расставаться со своими территориями из-за прихоти старой леди. И когда старый мистер Рассел внезапно умер от несварения желудка, тоже никто особенно не удивился. Уж очень этот джентльмен любил поесть. А его наследник, молодой Рассел, такой же полный, как отец, но вовсе не столь добродушный, очень скоро продал леди Пламсбери вожделенный участок. Те двое, которые говорили тогда в библиотеке о смерти мистера Рассела. По какой причине кто-то вспомнил о нем на балу? И женщина говорила о том, что у нее нет другого выхода, как что-то предпринять. Или Дафна плохо расслышала, и эта дама сказала, что у нее не было другого выхода. Могла ли в библиотеке находиться леди Пламсбери? Нет, я неверно задаю себе вопрос. Мог ли мистер Рассел умереть не из-за грибного соуса? Что если его сын, мечтавший поскорее получить наследство, придумал план, как избавиться от отца? И бабушка моего мужа помогла ему? Элли сейчас помнила, с каким ужасом выводила эти слова, как надолго замерла над своим дневником, размышляя. Могла ли придуманная ею наскоро история оказаться правдой? В романах и старых хрониках подобные вещи описывались довольно часто. 200 лет назад никого не удивил бы наследник, не желающий ждать смерти отца еще 10 или 12 лет. Но сейчас, возможно ли? Управлять обширными владениями становится все труднее, они приносят больше хлопот, нежели выгоды, и сыновья сквайров предпочитают как можно дольше не вникать в дела своих отцов, проводя по несколько лет в университетах или за границей. Многие из них и вовсе отказываются от жизни помещика, предпочитая карьеру ученого, священнослужителя или политика, если хватит способностей. Да даже если и не хватит, помогут связи. Леди Гренвилл снова склонилась над тетрадью. Она перечитывала эти страницы не раз и не два, и так и не смогла решить, надо ли ей поделиться с кем-нибудь своей очередной фантазией. Из подруг она могла довериться только Джейн Сомерсвиль, но сперва не могла выбрать подходящего момента. Джейн беспокоилась за своего брата, переживавшего в то время крушение всех надежд на счастливый брак. И в начале лета мистер Несбит, отец Джейн, увез брата и сестру Сомерсвилей на континент. Эмили горячо одобряла этот план. Сомерсвилям требовался отдых после недавних переживаний. Да и мистер Несбит едва начал оживать после трагической гибели дочери Флоренс, ставшей жертвой безумной злобы Кэтрин Рис-Джонс. В те дни спасением для мистера Несбита оказалось обретение еще одной дочери, о существовании которой он не подозревал до тех пор, пока Джейн не показала ему письмо, в котором легкомысленная миссис Сомерсвиль признавалась, что Джейн — дитя мистера Несбита. Долгие месяцы отец и дочь скрывали скандальную правду от знакомых. Но минувшей осенью решили постепенно открыть обстоятельства рождения мисс Сомерсвиль. Джейн пришлось тяжело, ведь ее репутация считалась безупречной, но со временем новые события и происшествия отвлекли сплетниц и недоброжелателей от семейных тайн Сомерсвилли, и все мало-помалу успокоилось. И хотя некоторые семейства перестали приглашать Сомерсвилли к себе, другие, наоборот, начали смотреть на брата и сестру как на завидных наследников. До сих пор Ричард и Джейн не считались выгодными партиями. Все из-за того, что главной страстью Сомерсвилля была игра, лишившая их родительского состояния. Мистер Несбит появился очень вовремя и обещал подыскать дочери подходящего жениха. До сих пор этого не случилось, и Эмили не могла сказать, что очень расстроена. Ей будет жаль лишиться такой подруги, как Джейн, если той придется уехать далеко от Торнвуда. «Что же мне делать? С кем посоветоваться?» Леди Гренвилл не видела в своем окружении никого, с кем могла бы поговорить о леди Пламсбери и смерти мистера Рассела. «Бабушка лорда Гренвилля — отравительница? Вместе с молодым мистером Расселом она убила его отца? Какая удивительная, жуткая история! А какая сплетня из нее может получиться? Вот что скажут или подумают все эти почтенные дамы, соседки Эмили. А тетушка Розалин, скорее всего, отправится прямо к молодому Расселу и со свойственной ей прямолинейностью обвинит его в убийстве своего старого друга. Что тогда будет? Об этом леди Гренвилл даже думать не хотелось». «О, Джейн, ну когда же ты вернешься?» — пробормотала молодая женщина. Мисс Сомерсвиль обещала вернуться к свадьбе Кэролайн и Филиппа Рис-Джонса. Эмили оставалось подождать лишь 3 недели, и ее дорогая подруга будет здесь. Разумная, хладнокровная Джейн не удивится, в этом можно не сомневаться. Она и сама способна на не вполне благовидные поступки для достижения своих целей и убеждена, что любой другой человек может совершить преступление, если его вынудят к этому обстоятельства. Что ж, придется потерпеть. Мистер Рассел-старший умер почти 5 лет назад. Может подождать и еще немного, решила леди Гренвилл и собралась вернуться к описанию новой Торнмутской больницы, когда в ее гостиную вошла экономка.